Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые, чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину. Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть, и сердце уже знало, что надо делать. «Ах ты, охальник!» — громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира. «Пащенок! Скотина фашистская!» Она рванула офицера за ворот. Офицер упал. Круглый табурет покатился по полу. Фашисты вскочили. А Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами. Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругая сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет. «Ах ты, скотина фашистская!» Так же громко повторила Аграфена. «Не здесь!» — крикнул кто-то из гитлеровцев. Но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд. Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол. «Пашка!» — крикнула она и захлебнулась. «Пашка, беги!» Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма. Послышался запах гари, приближалась, должно быть, сама смерть. «А я вам, Петр Ильич, сирени нарвала!» «Не то подумала, не то вслух в последний раз», — сказала Аграфена и затихла. Когда Пашка услышал крик Аграфены: «Пашка, беги!», он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад, влез в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков. Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени. Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы. Смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться. Должно быть, гранаты. Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Бабушка!» — шептал он и захлебывался слезами. «А бабушка!» Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодной, что-то в ней шуршало. Должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы. Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и газ, смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться. Фашисты часто видели его вместе с Аграфеной. Если поймают, то обязательно убьют. Лесной дом, должно быть, сгорел дотла. Уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер. Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв слугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот, потом опять все стихало. Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Да сижу тут до утра, а там посмотрю», — решил Пашка. Сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему упала снежинка, потом вторая. Уже шел реденькой мелкой снег. Пашка съежился сильней, совсем втянул голову в воротник. Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем. Разрывы приблизились, снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило, наконец, угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки. «Чуть горит», — подумал Пашка. «Горит во всю ширь. Нет у нас больше таких сел». Он вгляделся в пожар, соображая, что же это горит, и радуясь. Громыхание боя приближалось, становилось явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь. Странно было лишь то, что бой шел как бы сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес, да освещенный огнем корявые корни, поваленные ветром сосны. Зарево разгоралось. Огонь уже поднимался высоко, в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление. Земля тряслась. Песок сыпался Пашке за шиворот. Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было. Очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд. Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота. Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село. Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев, озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали. На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы, привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом по прозвищу Покуль. Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали. Дед завидел Пашку и сказал офицеру: «Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у Аграфены, покуль тут хозяевали фашисты. Его спросите». Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами. «Здорово, Пашка!» «Здравствуйте!» — неуверенно ответил Пашка. «Где Аграфена Тихоновна?» «А вам зачем?» «Хочу ее повидать». «Нету ее», — ответил Пашка и засопел. «Убили ее фашисты». Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра. Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул. «Рассказывай, как было? Не бойся!» «А вы кто?» — спросил Пашка и потянул носом. «С родственник ей, что ли?» «Нет, я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградской». «Машу знаете?» — спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке. «Быстроногая была девчонка, сноровистая, вся в мать. Да, мы здесь землю ковыряли, покуль то да сё, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала, лесовод». Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной. Как забрали солдаты самовар, как пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом, как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели. Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.